Я так считаю, потому что компании, которые делают передовой опыт одним из своих приоритетов, являются преуспевающими, жаждущими инноваций и самообучающимися организациями. Они считают, что всем надо постоянно заниматься поиском лучшего. Такого рода компании переполнены энергией, любознательностью и пропитаны духом исполнительности. И не говорите мне, что это не конкурентное преимущество. Еще в старые времена, после окончания Второй мировой войны и до наступления эпохи глобальной конкуренции, большинство промышленных компаний, включая General Electric, отличались синдромом неприятия чужих идей – NCE. В центре внимания находились их собственные изобретатели, которые получали награды и премии, предназначенные для людей, которые предлагали и притворяли в жизнь новые идеи. В самом начале 1980-х у нас не было иного выбора, кроме решительного выхода за рамки узкого NCE мышления. И мы это делали, отмечая людей, которые не только что-то изобретали, но и повсюду находили замечательные идеи и делились ими со всеми сотрудниками компании. Мы называли этот процесс «широтой мышления». Это не совсем подходящее словосочетание, в целом передавало ту одержимость, с которой мы искали лучший метод или лучшую идею, источником которых мог стать и наш ближайший коллега, и другое подразделение General Electric, и любая другая компания, независимо от того, находится она через дорогу или на другом конце света. Широта мышления оказывала огромное воздействие на притворение нашей стратегии. Приведу только один пример. General Electric всегда пыталась улучшить использование своего оборотного капитала. Мы всегда использовали слишком много средств, и увеличение оборачиваемости должно было нам помочь. Но несмотря на попытки внедрить всевозможные виды программ и усовершенствований, мы так и не смогли поднять наш годовой оборот более чем в 4 раза. На сентябрь 1994 года было запланировано выступление Мэнни Кампериса на официальном обеде перед 30 высшими руководителями нашей компании. В то время Мэнни был председателем и генеральным директором American Standard, компании, снабжавшей весь мир сантехникой и воздушными кондиционерами и являвшейся одним из крупнейших покупателей продукции наших моторостроителей. Нельзя было не заметить приколотый к лацкану Мэнни броский значок, в центре которого красовалась цифра 15. Достаточно скоро все мы узнали, какой в этом был смысл. В тот вечер Мэнни в основном подчивал нас историями о том, как он и его сотрудники резко улучшили оборачиваемость American Standard, компании, производившей огромное количество самых разнообразных фарфорных унитазов и раковин на фабриках, разбросанных по всему миру. Мэнни и American Standard были помешаны на оборачиваемости. Причина была простой. Контрольный пакет акций этой компании совсем недавно был приобретен с помощью кредита, и поэтому главным для ее руководства было движение ликвидности. На нашу команду это произвело огромное впечатление. Размышляя на данную тему, люди задавали себе следующий вопрос. Если American Standard с ее структурой выпускаемой продукции и сложными производственными процессами может улучшить показатель оборачиваемости, то почему мы не можем этого добиться? Прежде чем Мэнни закончил свою речь, наши руководители забросали его вопросами. Но это было только начало. Вслед за этим толпы сотрудников General Electric ринулись на заводе American Standard, где они встречались с начальниками цехов и управляющими, каждый из которых носил на лацкане такой же значок, как и Мэнни. Однажды им попалась паршивая овца с цифрой 10 на значке. Но у подавляющего большинства управляющих на лацканах красовалась цифра 20 или 25. Мы тщательно обследовали все их заводы и задали им массу вопросов. Они были рады оказать помощь. Благодаря принятому нами принципу широты мышления, я спустя годы понял, что компания и их сотрудники, если, конечно, они не являются вашими прямыми конкурентами, обожают рассказывать о том, как они добились успеха. От вас требуется лишь задавать вопросы. Сотрудники General Electric, побывавшие на заводах American Standard, применили полученные знания на своих предприятиях, и спустя несколько лет многие новшества American Standard были приняты General Electric и затем постоянно усовершенствовались. Полученный передовой опыт перенимал каждый сотрудник. Это принесло результаты. К 2000 году оборачиваемость General Electric возросла более чем в два раза, высвободив миллиарды долларов. посещая универсальные магазины Walmart, заводы Toyota и десятки других компаний, сотрудники General Electric способствовали тому, что за несколько лет их компания заимствовала целый ряд замечательных идей. Кроме того, мы заимствовали идеи друг у друга. На ежеквартальных совещаниях руководителей подразделений мы просили участников рассказать о передовом опыте, которым могли бы воспользоваться другие. Впрочем, если какой-нибудь руководитель пытался поделиться опытом, неприменимым в других подразделениях, мы брали его сообщение на заметку. Именно так программа вербовки младших офицеров, которую стали применять в подразделении по производству транспортных средств и которая распространилась по всей компании, а также технология продаж через интернет, которая помогла подразделению по изготовлению пластмасс найти своих покупателей, достигли отделения по производству систем медицинского оборудования и распространились дальше. Список подобных примеров заимствования передового опыта можно продолжать и продолжать. Едва ли такая практика является исключительной особенностью General Electric. Вовсе нет. Наглядным примером является Hume Brands Inc. В 1997 году она отпочковалась от PepsiCo и теперь состоит из 5 торговых марок, каждая из которых представляет собой сеть недорогих ресторанов KFC, Taco Bell, Pizza Hut, Long John Silver's и A&W All American Food. Всего в эти сети входит более 33 тысяч торговых точек. Исполнительный директор Hume Brands Inc. Дэвид Новак является убежденным сторонником распространения передового опыта и рассматривает каждую торговую точку как полигон для испытания своих идей. Недавно Дэвид сообщил мне о том, что считает основным преимуществом накопление, другими словами, добавление сети розничных магазинов и торговых точек является тем передовым опытом, который надо перенимать. То есть он сказал, что размер является сдерживающим фактором. Вот что он имеет в виду. Пару лет назад Taco Bell занимала 15-е место среди закусочных drive-in, выполняя заказ клиента за 240 секунд, то есть за 4 минуты. Эта сеть закусочных ввела новый технологический процесс, и за 2 года ей удалось сократить время обслуживания до 148 секунд и переместиться на вторую позицию в списке аналогичных компаний. Передовым опытом Taco Bell тотчас воспользовалась KFC и в минувшем году сократила время обслуживания клиентов с 211 до 180 секунд, переместившись с 10 места на 8, то есть мгновенно улучшила свое положение. Я мог бы рассказать вам множество других историй о том, как на отдельных полигонах Hume зарождаются новые технологические процессы, и о том, как их распространение улучшает работу всей компании в целом. Однако для того, чтобы сократить эту длинную историю, я просто расскажу вам о конечных результатах. Несмотря на то, что в течение 7 лет после отделения Hume приходилось соблюдать режим жесткой экономии средств, степень капитализации ее рынка подпрыгнула с 4,2 миллиарда долларов до 13,5 миллиардов. И главным образом это произошло за счет внедрения и совершенствования новых идей. Наверное, передовой опыт нельзя назвать стратегией, но попробуйте без него реализовать свою стратегию. Передовой опыт – это не только неотъемлемая часть стратегии, но и устойчивое конкурентное преимущество в том случае, если вы его постоянно совершенствуете. Причем слово «если» является в данном случае ключевым. Это не просто образ мысли, это своего рода религия. Недавно вечером мы зашли перекусить в Торч, чудесный ресторанчик, расположенный в 2 шагах от Upper Crust Pizza, и со своих мест у самого окна могли наблюдать за тем, как безостановочно снуют велосипеды, автомобили и пешие разносчики, доставляющие заказы своим клиентам. Ради развлечения мы стали делать грубые оценки экономических возможностей этого заведения, но даже по самым скромным подсчетам у нас получилось, что Upper Crust является чрезвычайно рентабельным предприятием. Надо полагать, что руководители Upper Crust никогда не проводили совещаний по выработке стратегий и уж, конечно, не пытались найти крупную идею с помощью 5 вопросников. Вся их крупная идея заключается в аппетитном соусе. Поймите, я не хочу чрезмерно упрощать процесс выработки стратегии, просто я хочу сказать, что вам не стоит слишком терзать себя по этому поводу. Найдите верную идею, выберите направление, подберите подходящих людей и вкалывайте как умалишенные, чтобы достичь лучших результатов, чем все остальные. Внедряйте передовой опыт и каждодневно его совершенствуйте. Возможно, ваш бизнес не имеет ничего общего с круглосуточной торговлей продовольственными товарами. Но все равно, когда вы занимаетесь выработкой стратегии, не надо придумывать ничего лишнего.